Частный самолет, яхта. Неплохо иметь богатых друзей. Когда они набрали высоту, Уиндзор открыл что-то вроде коробки из-под сигар и достал оттуда телефон. «Позвони родителям», — предложил он. Майрон на секунду замер. Чувство вины захлестнуло его с новой силой, даже щеки покраснели. Кивнув, он взял телефон и набрал номер. Ответила мать. «Мам!» Она завопила, позвала отца, тот подошел к другому аппарату. «Пап!» Отец тоже завопил. Стереоэффект. Майрон отодвинул трубку от уха. «Я был на Карибах», — попытался он вклиниться в их дуэт, — «а они в Бейруте». Взрыв смеха на обеих линиях и снова вопли. Майрон покосился на Уина. Тот сидел с бесстрастным видом. Майрон закатил глаза, хотя его распирало от гордости. «Можешь сколько угодно делать вид, будто недоволен, но кто не хочет, чтобы его так любили?» Мать с отцом заговорили о пустяках сознательно, как он понял. Они отлично умели мотать нервы, но всегда знали, когда лучше промолчать. Майрон объяснил, где находился все это время. Родители внимательно слушали. Потом мать спросила: «А откуда ты звонишь?» «Из самолета Уина». Синхронный вздох. «Откуда?» «У компании Уиндзора есть частный самолет. Я же сказал, он забрал меня». «Ты говоришь по его телефону?» «Да». «Ты хоть представляешь, сколько это стоит?» «Мам!» Но после этого разговор быстро закончился. Положив трубку, Майрон откинулся в кресле. Чувство вины не проходило. Оно застряло в нем, как кусок льда. Родители уже не молоды. А он об этом не подумал. Он вообще мало о чем думал. «Я поступил с ними по-свински», — признал Майрон. «И с тобой тоже». Уиндзор слегка шевельнулся в кресле. Вот и вся реакция. Кэнди снова завихляла бедрами в проходе. Она опустила экран и включила изображение. Начался фильм Вуди Аллена «Любовь и смерть. Изысканное блюдо». Они смотрели молча. Когда фильм закончился, Кэнди спросила Майрона, не хочет ли он принять душ. «Прошу прощения», — уставился на нее Майрон. Кэнди рассмеялась, назвала его «глупыш» и упорхнула. «Душ?» «Да, в конце салона есть кабинка», — ответил Уиндзор. «Я на всякий случай приготовил смену белья». «Ты настоящий друг». «Конечно, глупыш!» Майрон принял душ и переоделся, а потом они пристегнули ремни, потому что полет подходил к концу. Самолет плавно спустился вниз и приземлился так мягко, словно посадку срежиссировал балетмейстер. Рядом на темной дорожке их ждал белый лимузин. Когда они вышли из самолета, даже воздух показался Майрону странным и незнакомым. Словно он прилетел не из другой страны, а с другой планеты. К тому же лил сильный дождь. Они сбежали по трапу и нырнули в открытую дверь машины. «Остановишься у меня?» — Уиндзор стряхнул с пиджака брызги. «Раньше Майрон жил на Спринг-стрит вместе с Джессикой. Но это было раньше. Если ты не против...» «Не против. Хотя я могу пожить у родителей и...» «Я же сказал, все в порядке». «Ладно, но потом я себе что-нибудь подыщу». «Можешь не торопиться». Лимузин тронулся с места. Уиндзор сложил ладони домиком. Характерный жест. Не размыкая рук, он постучал указательным пальцем по губам. «Не люблю обсуждать такие темы», — пробормотал Уиндзор. «Но если хочешь поговорить о Джессике или о Бренде...» Уиндзор разомкнул пальцы и помахал рукой. Он делал, что мог. В сердечных делах его нельзя было назвать профи. Если определить обычную реакцию Уиндзора на романтические отношения, больше всего подходило слово «тошнота». «Забудь об этом», — отмахнулся Майрон. «Прекрасно. Но все равно спасибо». Быстрый кивок. 10 лет Майрон сражался с Джессикой. Бурная любовь, драматический разрыв, новая встреча, осторожное сближение, опять роман. Но теперь все кончено. «Мне ее не хватает», — вырвалось у Майрона. «Мы вроде решили, что прекратим об этом говорить». «Извини». «Ладно, продолжим». Уиндзор снова поерзал в кресле, словно ему вставили анальный зонд. «Я просто хотел сказать, наверное, мне никогда не избавиться от Джессики окончательно». «Что-то вроде сбоя в программе», — кивнул Уиндзор. «Да, что-то вроде этого», — Майрон улыбнулся. «Значит, нужно вырезать испорченный фрагмент и идти дальше». Майрон посмотрел на друга. Уиндзор пожал плечами. «По пути к тебе я смотрел ток-шоу с Али Джесси». «Заметно», — отозвался Майрон. «Передача называлась «Мама отбирает мои фенечки», — продолжал Уиндзор. «Скажу честно, я плакал. Рад, что в тебе проснулись человеческие чувства, как будто они у него когда-то были. Что у нас на повестке дня?» Уиндзор взглянул на часы. «Ну, у меня есть знакомый в следственном изоляторе. Думаю, сейчас он на месте». Уиндзор включил громкую связь и набрал номер. Послышались телефонные гудки. Через пару секунд ответил мужчина. «Шварц». «Брайан, это Уиндзор Локвуд». Как всегда, последовала уважительная пауза. «Привет, Уиндзор. Можешь дать мне кое-какую информацию?» «Спрашивай». «Эсперанса Диас. Она у вас?» Брайан помолчал, прежде чем ответить. «Считай, я тебе этого не говорил». «Не говорил чего?» «То, что сейчас скажу», — ответил Шварц. «Да, она здесь. Ее притащили пару часов назад в наручниках. Все было сделано по-тихому». «Почему по-тихому?» «Не знаю». «Когда ей предъявят обвинение?» «Думаю, завтра утром». Уиндзор посмотрел на Майрона. Тот кивнул. «Значит, она проведет ночь в тюрьме. Это плохо». «Почему ее арестовали так поздно?» «Не знаю». «И ты сам видел, как ее привезли в наручниках?» «Да». «Ей предлагали добровольно прийти в участок?» «Нет». Друзья снова переглянулись. Поздний арест, наручники, ночь в тюрьме. Похоже, кто-то в окружной прокуратуре решил всерьез взяться за дело. «Это очень плохо». «Есть еще что-нибудь?» — спросил Уиндзор. «Это практически все. Я уже сказал, арест провернули без шума. Окружной прокурор даже не сделал заявление для прессы. Но скоро сделает. Возможно, уже в вечерних новостях. Минимум информации, никаких вопросов в таком духе. На самом деле, я бы и сам ничего не знал, если бы не был таким фанатом». «Фанатом чего?» «Профессионального рестлинга. Я ее помню по спортивным боям. Тогда она выступала как крошка Покахонтас, индейская принцесса. Ты знал об этом?» Уиндзор посмотрел на Майрона. «Да, Брайан, я слышал». «Правда?» Шварц оживился. «Я от нее просто с ума сходил. Супер была девчонка, высший класс. Прикинь, она выходила на ринг в одном узком замшевом купальнике, швыряла на пол девиц в два раза больше ее и выделывала такие фортели, что у меня глаза на лоб лезли». «Красочно описываешь», — отозвался Уиндзор. «Что-нибудь еще, Брайан?» «Нет». «Ты знаешь, кто ее адвокат?» «Нет». Потом Шварц добавил...